которых у нас раз-два и обчелся», — подвел невеселый итог майор. «Вы с нами, сержант?» «Да, сэр, у меня приказ выдвигаться к центру города, и я намерен его выполнить. Только, сэр, я бы оставил здесь, в этом полицейском участке, какие-то силы. Он выглядит довольно крепко сложенным и укрепленным, сэр, и он контролирует дорогу на Пешавар. Афганцы, если оставить их одних, просто разбегутся, и потом из-за этого у нас будут большие проблемы. Гораздо лучше позаботиться об удержании этой точки сейчас, чем потом выбивать отсюда муджиков, я так полагаю, сэр». Подовский задумался ненадолго, потом кивнул. «Вероятно, вы правы, сержант. Мы оставим здесь своих людей». Попавшую в засаду колонну они увидели сразу. Та перекрывала улицу, две машины горели, остальные просто были брошены. Дома здесь были невысокие, три, редко когда четыре этажа, одна из торговых улиц, которые в нормальное время становятся базаром. Из некоторых домов огрызались огнем, шла перестрелка. По связи вышли на обороняющихся американцев, попросили обозначить себя дымовыми шашками. Через несколько секунд на улицу вылетели и весело задымили три дымовые шашки зеленого дыма. С душками на улице разобрались довольно просто. На каждой бронированной штурмовой машине были две бангалорские торпеды. Это ракета, которая вылетает и тянет за собой длинный толстый шланг, набитый взрывчаткой, после чего он подрывается. Теоретически это предназначено для того, чтобы за счет детонации проделывать проходы в минных полях. Здесь же ракету эту запустили по той стороне улицы, где были боевики, и подорвали. Долбануло так, что только крошево от домов в разные стороны полетело, а дома оказались разваленными примерно до уровня первого этажа, как будто великан их саблей разрубил. После этого сопротивление талибов плавно сошло на нет, и колонна получила возможность двигаться дальше. Весь масштаб проблем стал понятен, как только они добрались до центра города, до гостиницы «Спингар» и штаба сил стабилизации, который неподалеку оттуда. Боевики не стали входить в город, даже дали возможность собрать подбитую технику и попробовать ее отремонтировать, а из окончательно обездвиженной соорудить нечто вроде пулеметных чекпоинтов. Как бы то ни было, они защищали от крупнокалиберного пулемета, а это уже немало. Стал понятен и замысел талибов, не форсируя сопротивление в городах, хотя оно, конечно же, было перерезать дороги, по которым к силам стабилизации поступает топливо, провиант, боеприпасы, задушить блокады, не дать возможности активно действовать. За счет угрозы, создаваемой этими новыми винтовками, выбить основной состав сил сопровождения караванов. Это были в основном частники, у них машины были бронированы еще хуже, чем армейские. С ними справлялись азербайджанские винтовки «Шимшик» и неизвестно откуда появившиеся аналоги советских ПТР, сделанных тоже без клейм и неизвестно где. Как только удастся остановить караваны, удастся и взять под контроль страну. Силам стабилизации удалось пока отыграть у талибов только один маршрут – северный. Попытка перерезать его успеха не имела, не в последнюю очередь потому, что талибы вынуждены были действовать в районах проживания национальных меньшинств – таджиков, узбеков, хазарейцев, среди которых они имели незначительную поддержку. Талибов поддержала только часть узбеков, и неспроста, ведь Хизб-ут-Тахрир, единственное движение, из всех созданных на территории бывшего СССР, было принято в Аль-Каиду, а один из его лидеров, Джума Байхаджиев, он же Джума Намангани, до своей предположительной смерти был военным командиром Аль-Каиды. Сунувшаяся на север банда талибов, попытавшаяся дать бой крупной колонне в районе перевала Саланг, понесла потери и была отброшена, хотя и ей удалось нанести ущерб транспорту коалиции. После этого активность на севере вернулась в фугасно-ракетную стадию. Что же касается двух других, доселе основных маршрутов, юго-восточного, через Хайберский проход на Джейбат и Кабул, и южного, через Карачи на Кветуау и Кандагар, дальше на Кабул, то к середине дня стало понятно, что они перерезаны. «Гражданин, у нас 40% техники не на ходу, повторяю, 40% техники не на ходу, сэр. Зачистить дорогу на Пешавар самостоятельно мы не сможем, нам нужны подкрепления и техника, кроме того, нам нужны бензин и боеприпасы. Мы можем удерживать Джейбат, сэр, но активные операции за его пределами вести не сможем, прием. Аватар 1, тебя понял, прием. Гражданин, прошу сообщить о возможности прибытия техники и подкреплений, прием. Аватар 1, пока что выделить подкрепление не могу, у нас у самих не хватает резервов. Мы доставляем вам грузы, сколько можем, и сдерживаем распространение противника авиаударами. Приказываю держать город как минимум до утра, деблокировать дорогу до аэропорта и удерживать сам аэропорт. Дополнительные указания получите позднее, как понял. Вас понял, гражданин. Полковник Мейсон, опытный, рано посидевший офицер сил стабилизации, стащил наушники с гудящей как медный колокол головы, отхлебнул воды из бутылки, которая стояла рядом. Несмотря на то, что город был в осаде, работал телевизор, и какой-то придурок включил его на CBS, где как раз передавали предвыборные дебаты кандидатов в президенты США. Смотреть на все это не хотелось. «Господи, да выключите кто-нибудь это дерьмо!» – заорал полковник, выйдя из себя. Телевизор погас и замолчал как раз тогда, когда весьма миловидная дама, большая любительница чая, рассуждала о провалах внешней политики США в период работы действующего президента. Говорила она весьма убедительно, по крайней мере, для тех, кто находился сейчас в Вашингтоне, но не для тех, кто находился сейчас в Джалалабаде. Вся наша политика последнего времени – это один сплошной, непрекращающийся провал. Полковник, который до сегодняшнего утра был военным советником при 201-м корпусе АНА, а теперь вынужден был исполнять обязанности его командира, усталым взглядом обвел большую штабную комнату, в которой было примерно поровну афганцев и американцев. Афганцы поспешно отводили взгляд, им было стыдно. Губернатор провинции вместо того, чтобы организовывать сопротивление, просто сел в вертолет, который взялся неизвестно откуда, посадил туда несколько других чиновников, в основном своих родственников, и улетел в Пакистан. Ну и о чем тут еще может идти речь? Вместе с ним убежал и генерал Бадриди, командующий корпусом, а генерал Асов, который стоял тут со своей дивизией, сразу потерял управление войсками, устроил джергу на несколько часов, потом просто напился контрабандным виски до бесчувствия. Целая пехотная дивизия, стоящая в Джалалабаде, только и делала, что удерживала собственное место дислокации, городское предполье и аэропорт, и то только потому, что американцы заставили их это делать и не дали разбежаться. Завтра, как только что-то прояснится, он попытается поднять их в атаку, двинув на восток по Пешаварской дороге, но ежу понятно, что на острие атаки должны быть американцы. «Риви», — негромко сказал полковник. «Сэр, идите на пункт управления и еще раз опросите всех командиров подразделений. Пусть доложат по личному составу, потерям, наличию техники, боеприпасов и, самое главное, топлива. Сводка мне нужна через час». «Есть, сэр». «Какут». «Да, сэр». «Ваша задача – связаться с каждой из передовых огневых баз, чекпоинтов и выяснить обстановку. То же самое – личный состав, техника, запасы, продовольствие, снаряжение, боеприпасы, вода, наличие боевиков и степень их агрессивности. Возьмите карту нашего сектора и нанесите обстановку. Всем передавайте приказ, держаться придется как минимум двое суток. Составьте список пунктов, наиболее нуждающихся в пополнении запасов, представьте его мне. Срок 3 часа. Завтра начнем думать о доставке. Можно было бы, конечно, и ночью, но полковник решил не рисковать. Сбитый бомбардировщик, явное свидетельство, до чего доводит риск. «Так точно, сэр». Сам полковник решил поспать. Хотя бы час. Сон был ему необходим, тем более что ночь на носу, а ночью в Джалалабаде выспаться мало кому удается. В конце концов сержант Гатуик, которому выделили 2 небронированных пикапа Toyota, со своими людьми оказался там же, откуда уехал, то есть на аэродроме восточнее Джейбада. Вместе с ним перебросили на усиление охраны еще с 10 контракторов и 60 афганских полицейских. Чекпоинт на въезде уже потушили, там сгорели заживо 8 американских военнослужащих и вдвое больше афганцев, воняло горелым мясом так, что выворачивало наизнанку. Пожар залили, горелую технику растащили, дыру в системе безопасности перекрыли хаммером с крупнокалиберным пулеметом, подтащили пару бетонных блоков и перегородили проезд. До сих пор бетонных блоков тут не было, и это было ошибкой, хотя и ошибкой оправданной. Техника, которая здесь передвигалась, была слишком громоздкой, чтобы маневрировать между блоками, да и отрезок дороги от поворота С, шоссе до чекпоинта слишком короткий, чтобы успеть разогнать машину и пойти на таран. Решили обойтись без блоков, хотя и они не помогли бы. А так периметр безопасности у аэропорта был, хотя и не слишком прочный. Если смотреть на гражданские спутниковые снимки, сделанные еще до прихода американцев, то видно, что никакого периметра безопасности нет, только летная полоса да вышка управления полетами. Придя, американцы не только отремонтировали аэродром, но и создали полосу безопасности, обставив аэродром по периметру старыми морскими контейнерами и столбами с колючей проволокой. Морские контейнеры вообще стали одним из самых ходовых товаров для обеспечения безопасности в Афганистане. Они довольно легкие, в то же время громоздкие, в них можно жить, из них можно выстраивать периметры охраняемых объектов, их можно ставить один на другой в несколько слоев, наконец их много, и списанный контейнер можно купить очень дешево. Из контейнеров строилось многое, от полевых укреплений до тренировочных центров, где только что прибывшие в Афганистан контракторы постигали в лабиринтах из контейнеров навыки ближнего боя. Сейчас, если посмотреть на аэропорт с высоты птичьего полета, больше всего он был похож на цыганский табор. Рядом с этими контейнерами стояла техника, целая и сожженная, которую не успели вывести, там же были палеты с грузами, доставленные воздухом ранее, потому что сегодня грузов не было. Тут же рыли окопы, выставляли дополнительные мешки с землей, организовали два пулеметных гнезда, перекрыв их сверху от ракет. Ракеты, кстати, падали, но к вечеру обстрел стал намного слабее, вероятно, запас ракет был исчерпан. Ночью притащат новые. Вместе с офицерами, занимающимися обороной базы, определили периметр, который существующими силами можно спокойно оборонять. До вечера этот периметр выставили, бронетехникой, мешками с песком и бетонными блоками, которые здесь нашлись в достаточном количестве. Личный состав базы поделили на 3 смены, 2 дежурства в день по 4 часа каждое, 1 смена спит, 2 бодрствует, 3 дежурит. Бодрствующей смене вменили в обязанность заниматься возведением дополнительных укреплений и чинить существующий периметр. До вечера 5 солдат, обороняющих базу, получили ранение 1, тяжелое, 2 отправили в Джейбат, 3 остались в периметре аэродрома. В преддверии ночи сержант решил попытаться наладить отношения с афганскими полицейскими, их на охране было больше, чем американцев, 2 раза, и если ночью муджики пойдут на штурм, а афганцы или просто бросят оружие, или того хуже переметнутся на сторону талибов, будет плохо. В общем, случаи перехода на сторону талибов уже были, не раз и не 2, правда, целыми дивизиями, как при коммунистах, не перебегали, но расстрелы сослуживцев и инструкторов с уходом на ту сторону были, о каждом из них трубили подпольные талибские листовки и газеты. Сержант выделил среди афганцев того, кого он посчитал лидером, по крайней мере, к нему прислушивались другие полицейские, выделил момент, когда тот вышел покурить, подошел сержант Гтуик, Джим. Он широко улыбнулся и протянул руку, потому что именно так советовали делать специалисты из отдела ПР. Да, был в американской морской пехоте, теперь и такой отдел, чтоб его. Заболь, сэр, сказал афганец, английским он владел, хотя и с акцентом. Брось, какой я тебе сэр, с нарочитой веселостью сказал сержант. Ты, наверное, старше званием, чем я. Меня зовут Джим, усек, в газетах пишут, что к американцам надо обращаться именно так. Брось, пойди в нужник и используй там эту газету по назначению. Меня зовут Джим, парень, и никак иначе. Джим, верно, Джим. В газетах и в самом деле чего только не писали, и про многие вещи лучше было бы помолчать. Например, International Herald Tribune, газета для путешествующих американцев, напечатала статью о том, как в Калифорнии один придурок публично сжег Коран. Как только газета попала в Афганистан, это вызвало волну терактов. В Мазари-Шарифе вырезали представительство ООН. Еще одна газета напечатала интервью с каким-то иракцем, который жалел, что он такой маленький и некрасивый, что он мечтает выглядеть так же, как американцы, и сожалеет о том, что никогда этого не добьется. После этого началось обострение обстановки в Ираке. Надо сказать, что у морских пехотинцев было хорошо развито чувство юмора. Газеты с репортажами из горячих точек читали по вечерам перед сном под дружное ржание. Все знали, что журналистов здесь мало, а большая часть репортажей представляет собой компиляцию официальных пресс-релизов Министерства обороны и собственных безумных выдумок. Интернет на базе подключили, и сержант узнал, что за сегодняшний день в Афганистане погибли 17 человек, хотя только тут, на въезде, на базу поджарились 8 и 5. Он точно знал, что погибли в Джейбаде. Это только те, про которых он точно знал. Оставалось 4 человека на весь остальной Афганистан за день тяжелых боев, за налеты и теракты в Кабуле, за ожесточенные бои в Кандагарской зеленке, за осажденные и отрезанные от своих блокпосты, подвергающиеся постоянным обстрелам. Прошла и информация о том, что по причине технических неполадок на границе рухнул истребитель-бомбардировщик, в отношении одного из пилотов было написано «ранен», в отношении другого «мя», «миссинг инацион», «пропал без вести», «заболь», как насчет того, чтобы разжечь костер и поджарить немного мяса. Как ты думаешь, мы можем достать мясо в этой чертовой стране? Вообще-то можем, но только не в периметре. В городе я найду мясо. Лавки закрыты. Они откроются, сэр, если хорошо попросить. Джим, сэр, простите, мне так привычнее. У Гтуика возникло такое впечатление, что этот афганец, как и все здесь, с двойным дном. Подобострастный, сэр, и кинжал за спиной. Окей. Как хочешь, сейчас я найду машину. Сержант подошел к офицеру, командующему обороной базы по фамилии Стефенс. Сэр, я бы хотел взять одну из своих машин и выехать в город. Вместе со мной будет один из афганских полицейских. Стефенс посмотрел на него, как на сумасшедшего. Для чего? В городе стреляют, по дороге тоже. Мне нужно купить мясо, сэр. Мясо, сержант. Да, сэр, мясо. Старого доброго мяса, чтобы пожарить старый добрый гриль. Мне не нравится, сэр, что афганцы в два раза больше нас, и на них, по сути, держится оборона стратегически важной точки. Если муджики пойдут на приступ ночью, может получиться все, что угодно, сэр. Я думаю, этот афганец авторитет среди своих, и хочу прощупать, чем он дышит. К тому же одно дело, просто предать американца, и совсем другое, предать американца, с которым ты преломил хлеб. Это разные вещи, понимаете, сэр? Вы специалист по контактам с местными? Нет, сэр. Просто я тут давно и кое-что понял. Ответственность за возможные последствия я беру на себя. Офицер пожал плечами. Сколько времени вам понадобится? Час, может, полтора. Спасибо, сэр. Ни за что, сержант. Делайте, как считаете правильным. Выехали на пикапе. Сержант взял с собой еще и тот бравый АКМ, который взял себе АМЭ, на всякий случай. Пикап с пулеметом, три автомата и гранаты. Все это для того, чтобы преодолеть путь до города длиной меньше, чем миля. «Где ты родился, Заболь?» – спросил сержант, когда грузная туша бронетранспортера откатилась в сторону, освобождая выезд. «В Пакте, сэр. А я в Техасе. Пакте – это южнее?» «Да, сэр. Южнее нас. Отсюда сотня километров до моего дома. А мне до моего дома лететь больше 12 часов». «Заболь», — сказал сержант, выруливая на шоссе, «только представь, полдня в самолете. Зачем же тогда вы воюете здесь?» Заболь по виду был опытным воином, проверил, как открывается заднее стекло, оно, как форточка, сдвигалось в сторону, и можно было пролезть к пулемету, потом опустил до половины окно и положил на него автомат так, чтобы в случае чего быстро начать стрелять. «Мы хотели вам помочь, Заболь. Разве мы не помогли вам?» «Помогли, сэр, только толку от этой помощи мало». «Почему мало?» «Потому что вы слабые. Вы пытаетесь убедить врагов, а их надо убивать. Если бы вы прошли дальше и убили всех врагов, вас бы стали уважать». «Дальше это куда?» «В Пакистан, в приграничье, сэр, где вас ненавидят и где водятся ваши враги». Сержант уже пожалел, что начал этот разговор. К тому же темнело, и он не видел отчетливо дорогу перед собой. Если кто-то успел подложить фугас на дорогу, от них потом не найдут даже что положить в гроб. Гтуик ощущал себя голым, он привык ездить на мастиффе, а тут обычный, небронированный пикап. «А ты почему воюешь?» «Это просто работа, сэр. Должен же я как-то обеспечивать свою семью». «Сколько у тебя?» 17 человек». Сержант чуть не выпустил руль из рук. «Сколько?» 17 человек, сэр. У нас семья считается не так, как у вас. У нас в семью входят все живые родственники, какие у тебя есть, понимаете? 17 человек, это мало, это очень маленькая семья. Какая же большая? У одного из солдат в моем отделении семья 67 человек, но это редкость. Слишком много афганцев погибает, и семьи становятся меньше. Так ты в полиции только из-за денег? Наверное, да, сэр. А как же страна? Страна? Пожал плечами Заболь. А что такое страна, сэр? У нас за последние 50 лет сменилось 6 стран, а я знал 3 из них. У нас нет страны, сэр. Сержант Гтуик, гражданин Соединенных Штатов Америки и унтер-офицер армии США, просто не мог себе представить, ради чего нужно за 50 лет 6 раз менять государственное устройство страны, и что останется от страны в итоге. Но разве ты не давал клятву, когда вступал в полицию? Давал, сэр, и другие давали. Много кто давал клятвы, самые разные. И где они все теперь? Белый пикап, сержант предпочел бы черный, но выбирать не приходилось. Крадучись въехал в Джейбат, мигнул фарами на чекпоинте, устроенном на полицейском участке. Там мигнули фарами в ответ. С наступлением ночи город замер, затаился. Это нельзя передать никакими словами, это надо почувствовать. Обычные города, это людские муравейники, где люди, отработав положенное, идут по своим клетушкам, чтобы поспать и подготовиться к новому дню. И как только черное покрывало ночи накрывает такой город, в город приходит нега, расслабленность, спокойствие, активность, ночная жизнь. Если она и есть, она яркая, открытая, веселая. Ночной жизнью живут люди, которым не нужно завтра идти на работу и которые могут позволить себе отдохнуть и расслабиться. В Джалалабаде все совсем не так. Отгремели дневные бои, и город затаился, замер, но он не отдыхает, потому что не отдыхает ни одна из сторон, все готовятся к завтрашнему безумию. Вот группа маджахедов, пробираясь дворами, тащит в мешках остроносые стальные копья выстрелов к РПГ. Они насторожены, оглядываются по сторонам, потому что американцы могут устроить засаду. Долгие годы войны с чрезвычайно сильным противником сработали, как дарвиновский отбор. Глупые, неаккуратные, неосмотрительные, погибли, и если у кого и есть могила, так над ней шест с зеленой повязкой, показывающий, что здесь лежит человек, погибший на пути Аллаха. Остались те, у кого глаза на затылке, кто умеет читать мысли и видеть человека насквозь, чтобы не прозевать информатора, кто спит в полглаза, с пистолетом под подушкой, чтобы не прозевать приглушенный шум вертолетных винтов, осторожные шаги под окнами, за которыми следует удар кувалдой в двери град-пуль. Именно они сейчас тащат драгоценные ракеты РПГ, чтобы завтра выпустить их в американцев. А вот и сами американцы, настороженные, внимательные, не оставляющие ничего на волю случая, с приборами ночного видения. Двое копаются в моторном отсеке подбитого сегодня МРАП, пытаясь привести его в норму и подсвечивая себе фонариками с красными фильтрами, а еще один занял позицию в башенке ганнера. Пулемет исправенный хищно смотрит на город, на улицы, на низкие, разлапистые деревья, готовый плюнуть свинцом в любую полуночную тень, в любое движение, в любой шорох. Несмотря на ночь, американский пулеметчик внимателен. Один палец на кнопке спаренного с пулеметом прожектора, другой, рядом с клавишей автоматического огня. Легкое движение пальца, и ночь вспорит ослепительный луч света, а следом полетят пули, каждая из которых пробивает насквозь машину и всех в ней сидящих. Одни борются за свою землю, но и у других тоже важная цель, они борются за правду так, как они ее понимают. Они хотят, чтобы на этой земле люди жили, не калеча и не убивая друг друга, чтобы в стране было нормальное, избранное народом правительство, чтобы был честный и справедливый суд, чтобы никому не отрезали головы на площадях, не вешали детей, не отрезали носы и уши тем женщинам, которые не хотят жить в Парандже. Если это неправедные цели, то какие же тогда праведные? Одни не могут победить, другие не имеют права проиграть. И между ними, пробирающийся без света по улицам Джалалабада японский пикап, в котором сидят афганец и американец. Все, что им нужно, это купить мясо и хлеба. Горит Джалалабад. Горят дома, подожженные за сегодня, догорают обломки домов и машин, разбитых ракетами с вертолетов. Тушить в основном некому. Вот здесь, сэр. Сержант подозрительно огляделся в прибор ночного видения. Улица не внушала ему доверия, хоть и движения не было видно. Ряд машин у тротуара, как минимум две сожженные, что с остальными, не видно из-за темноты. Точно здесь, я не вижу лавок, здесь живет мой родственник, дядя, не родной. Он привозит мясо для лавок и продает его, у него можно купить целую тушу. Хорошо, пошли. Автомат за спиной, Браво-18 в руках. Чем хорош этот автомат, у него почти все, кроме перезарядки, как у М4. Прицел, приклад, способ крепления магазина, рукоятка, тактическое цевье с рукояткой, все, как в М4. Только затвор передергивается, как ВАК. Автомат незнакомый, им он попался впервые, но Эмай уже опробовал его несколькими выстрелами, почистил и остался доволен. По длине, как Цамманда, но безотказность выше на порядок, да и убойность всяко получше. В теснине незнакомого дома с ним управляться куда проще, чем с М4. Тем более, на выстрел АКН не сбегутся муджики со всего города, а со связью тут плохо. Забаль забарабанил по железной двери размера такого, как будто она вела в гараж. «Мне, можно будет пройти внутрь?» «Думаю, что да, сэр. Дядя не очень вас любит, но со мной можно». Стук разносился по всей улице, заставляя сержанта нервничать. Он знал, что нельзя привлекать внимание, если хочешь оставаться в живых. Наконец дверь открыли, только на узкую щелку. Последовали длинные переговоры на пушту, из которых сержант понял несколько слов. «Дядя согласен продать нам мясо», — сказал Забаль, — «оно все равно сгниет, потому что электричества нет». «Великолепно. Что нужно делать?» «Подгоните машину прямо сюда. Мы положим мясо в кузов. А цена? Поторгуемся». Сержант так и сделал, подогнал пикап, начали грузить мясо. Мясо было бараньим, баранина, жесткое и со специфическим привкусом. Но мясо есть мясо. Сержант прикинул, что если они сейчас приедут на базу и зажарят все мясо на костре, то половину съедят сейчас, половину утром и насытятся, как говорится, до отвала. Так и мясо не пропадет, и пайки останутся до лучших времен. Во время погрузки сержант обнюхал одну из туш, похоже, еще не испортилась, хотя температура мяса уже комнатная, надо есть как можно быстрее. Затем Забаль начал торговаться. Тут вопрос не в семейных чувствах. Наоборот, если бы он просто заплатил названную цену, он бы оскорбил дядю в его лучших чувствах. В Афганистане торг – это целый ритуал. Цену могут назвать и в 10 раз выше. А того, кто умеет хорошо торговаться, уважают не меньше, чем, скажем, хаджи. Торги завершились минут за 15. Это было быстро. В конце концов, мясо все равно надо было продавать, оно портилось. Сержант заплатил долларами, которые отсчитали при свете фонарика, и цена была в 2 с лишним раза ниже, чем называли на базаре цену ему. «Руки бы помыть», — сказал сержант, как американец. Он привык к чистоте, и липкая пленка от мяса на руках сильно раздражала. «Там есть вода. На втором этаже вода пока еще есть». Лестница была темной и узкой. Гтуик поднимался по ней первым, Забаль шел следом. Рукомойник здесь был совсем примитивным, китайским. Сержант плеснул на руки, вытер. Он знал, что в Эйстане вода – ценность, и не хотел расходовать ее много, чтобы не причинять неудобств хозяевам. Вытерев руки ветошью матово белеющей в темноте, он повернулся, чтобы уходить, и вдруг – 2 быстрых шага, висящий на груди автомат в руки, удар в дверь, быстрый и сильный. То, что он слышал, нуждалось в проверке, и чем быстрее, тем. Комната – большая и нищая, без перегородок. Какие-то вещи, сваленные в углу, луч фонаря скользит по ним, высвечивая нищету и убогость. И кровати. Даже не кровати, а топчаны, сделанные из всего, из чего только возможно, покрытые грязными пуштунскими одеялами. На каждом из них – раненые. Человек 8. Кто это? Как они получили ранения, не приходится сомневаться. Духи. Раненые духи. Муджики, мусульмане. Враги. Те, кто пытался сегодня убить их, и сам получил ранение. Сержант и сам не понял, что почуял, дошло только потом, лекарственный запах и стон одного из раненых. Запах госпиталя, фельдшерского пункта, того, чего не могло быть в обычном доме. Сержант осветил подствольным фонарем лица сначала одного, потом другого раненого. Все они были молоды, не старше 20, молодая поросль джихада, пацаны, по сути, без колебаний бросившие свои жизни на чашу весов ради того, чтобы на их земле жили так, как они хотят. Пусть и всему остальному миру это кажется варварством и безумием. Все они молчали, молча переносили страдания, хотя по серой коже, по каплям пота, по намертво сжатым зубам было понятно, что они страдают, и сильно. Сержант не раз бывал у медиков, то оттаскивал к медваку раненых, однажды и сам вынужден был обратиться за помощью. Когда их учили, им сказали: если больно, кричите. Кричите так, чтобы уши закладывало, тогда будет легче. И в любом американском госпитале было то же самое: крик, мат, очень много крика. Эти не кричали, страдали молча. Какие же мы все-таки разные. Сержант опустил автомат, молча повернулся и пошел вниз, чувствуя своим затылком взгляд Забаля. Подошел к машине, там была рация, но он взял не рацию. В каждом транспортном средстве, где ездили американцы, должна была быть как минимум расширенная аптечка для оказания первой помощи. Статистика гласит, что при ранениях важен первый час, Если в течение этого первого часа раненому оказывается квалифицированная медицинская помощь, количество безвозвратных потерь сокращается не на проценты, а в разы. Сержант взял большую аптечку, которая была в машине, ругая в душе сам себя, вернулся к дверям, где стояли заболей хозяин, протянул аптечку хозяину. Тот, поколебавшись недолго, все же взял ее. Рахмат. Сержант Гатуик отрицательно покачал головой. Заболь, поехали. Через 10 минут они выехали из города, их никто не обстрелял. На востоке, там, где была дорога Пешавар, Джалалабад, постоянно что-то вспыхивало, словно гроза была в горах. Но это была не гроза, это стратегические бомбардировщики В-52, поднятые как с Диева Гарси, так и с континентальных баз США, перепахивали своими бомбами Джалалабадскую зеленку, делая это методично и основательно. Тот же день, ФОП Омега Браво, осада. Эта передовая оперативная база была как проклята. Возможно, потому, что она слишком близко находилась к границе и была первой на пути молодых талибов, прошедших курс подготовки в лагерях и теперь отправляющихся в Эйстан за своей шахадой. Возможно, потому, что здесь был очень удобный путь для контрабандистов, и они его перекрывали. Как бы то ни было, базу подвергали обстрелам настолько часто, что нельзя было припомнить дня, в который базу хотя бы раз не обстреляли, а припасы сюда доставляли исключительно по воздуху, беспилотными вертолетами на внешней подвеске. По воздуху же вывозили личный состав, вертолет плюхался на площадку, те, кто прилетал, быстро выметались и бежали в окоп, те, кто отбывал из этого ада, бежали к вертолету, и как только последний оказывался на борту, вертолет моментально взлетал, пока муджики не прочухали, что к чему, и не отправили в полет еще несколько падин, которые на той стороне выпекали сотнями, как хорошая хозяйка выпекает пирожки на противне. В этот день обстрел начался раньше и был на удивление сильным. На базе все давно были к этому готовы, линия обороны здесь была поставлена еще в начале нулевых, когда не было такого противодействия, и представляла собой заполненные землей списанные морские контейнеры, сверху на которые поставили еще и огромные армированные проволокой мешки с землей хистцо. Потом, за несколько лет, на базе выкопали целую систему окопов полного профиля, блиндажей и прочего дерьма, годного для того, чтобы пережидать там трудные времена. Говорят, что американские солдаты – неисправимые лентяи. На самом деле это не так, если жизнь берет за глотку, то возьмешь и лом, и лопату, и голыми руками будешь копать укрытие для своей драгоценной задницы. Так получилось, что по неизвестной причине командование перебросило на базу Омега Браво группу «Жаворонок» Task Force Skylark, которую возглавлял не погибший в прошлом году при катастрофе вертолета Ганнери сержант Ингланд, а уоррент офицер Каффи, среднего роста, неприметный, спокойный, но крепкий, как чертова манильская веревка, негр. Это был кадровый офицер-служака, служивший не за страх, а за совесть, не рискующий понапрасну, но и не дающий муджикам спуска в зоне своей ответственности. Своим заместителем Каффи почти сразу сделал сержанта Грегори Нулана. Вообще Task Force Skylark создавался для другой цели, он и занимался ею до тех пор, пока где-то не припекало задницу и группу не перебрасывали туда. Skylark, Жаворонок, такое название группе было дано не просто так. При создании основной задачей группы была воздушная разведка и уничтожение мотоциклистов. Мотоциклисты году к девятому стали сущей напастью сил стабилизации, недаром был приказ, входя в какой-то населенный пункт, поджигать все мотоциклы, какие там найдутся до единого. Обычный китайский мотоцикл, подержанный, стоит несколько сотен баксов, в Пакистан такие продают десятками тысяч. Талибан великолепно освоил тактику булавочных уколов, особенно эффективно действующих против фаат-патрул, пеших патрулей, которые отменили только недавно. На маршруте движения патруля кладут фугас, там же в засаде в каком-нибудь дворе, скрытый дувалом, ждет моторизованный патруль талибов, мотоцикл, водитель или стрелок, или два патруля, или даже три. Происходит подрыв, как раз в тот самый момент, когда патруль растерян, когда оставшиеся в живых еще не заняли оборону, не вызвали помощь, мимо пролетает мотоцикл. Пассажир выпускает по солдатам сил стабилизации магазин Калашникова, попал не попал, неважно, и скрывается. Так можно за раз убить по 2-3 человека или, по крайней мере, тяжело ранить. Одно такое нападение, вот и готова сводка потерь. Мотоциклисты с гранатометами, с автоматами, с гранатами стали сущим проклятием, Нередко издерганные солдаты начинали стрелять, только увидев неподалеку мотоциклиста, не разбираясь, есть у него оружие или нет. Первоначально с мотоциклистами боролись методом стандартных, воздушно-снайперских патрулей. Один вертолет, пара снайперов в десантном отсеке, пулеметчик и наблюдатель. Как раз этому и обучалась группа Skylark. Потом один за другим произошли три случая, когда мотоциклисты-смертники выводили вертолеты прямо на засаду РПГ, такое патрулирование ограничили, а задачу борьбы с мотоциклистами поручили реактивированным F-1 Mohawk. Тем более, что использование самолета для такой цели было признано более экономичным, чем вертолета. Еще проще было бы использовать для охоты беспилотные вертолеты, вооруженные пулеметами, но тут Пентагон дал красный свет. Было признано слишком рискованным использовать против одиночных, возможно, гражданских целей вертолеты-роботы. Приказом было установлено, что такие миссии могут выполняться лишь при наличии наблюдателя, который решает, террорист там под ними на мотоцикле едет или нет, и соответственно принимает решение об его уничтожении. Весь идиотизм ситуации заключается в том, что в это же самое время беспилотные самолеты «Предатор» и «Риапер» преспокойно наносили удары по лагерям боевиков как в Афганистане, так и в Пакистане, причем даже иногда не числись в боевом составе армии. Эти беспилотники армия брала в долгосрочный лизинг с обратным выкупом, причем обслуживали их не военные, а гражданские техники и операторы. Вот так сейчас воевали. Поэтому, когда для бойцов Skylark не стало работы, они переквалифицировались в обычную группу поиска и уничтожения, занимаясь передовой авианаводкой и поддержкой разведывательных миссий. Все понимали, что основную работу им дает ЦРУ. В числе прочих вчера на базу прибыл боец ТФ Skylark, пулеметчик Дим Протасов. Это его так называли, Дим, потому что его имя, Дмитрий, для американского дрилл-сержанта выговорить было сложно, а дрилл-сержанты сложности не любят. А так он родился уже не в СССР и не в России, а в США, считался полноправным ее гражданином, вполне мог служить в армии, что и решил сделать, тем более что с работой было туго. Дим Протасов был сыном гвардии старшего лейтенанта Николая Протасова, который застал еще тот, первый, советский Афганистан. После эмиграции Николай Протасов работал в какой-то фирме в Вашингтоне, менеджером. С семьей он не жил, мать развелась с ним 9 лет назад. Прибыли они вчера вечером. Вертолет даже не касался шасси земли, просто завис над склоном, они выпрыгнули, и машина тут же взлетела. На ночь их разместили в каком-то блиндаже, а проснулся Дим Протасов от того, что совсем рядом, может быть, даже на засыпанной землей крыше блиндажа, долбанул снаряд, и от этого на них, на всех, кто лежал, прямо в рожу посыпался мелкий, как пыль, песок. Подъем, кажется, у нас проблемы, долбануло еще раз, потянуло удушливым дымом. Что горит? Где? Подъем, сукины дети. Время вломить муджикам. Под непрекращающимся, только усиливающимся обстрелом морские пехотинцы спешно одевались, собирали снаряжение.